нанося удар Генриху, что я буду иметь эту женщину. «А я», — возразил Генрих, нападая в свою очередь на противника, — «я сказал, что она будет моя, и я сдержу свое слово». «Нет», — возразил Гораций, — «вы оба солгали. Вы не будете иметь ее». Он взял со стола пистолет, медленно поднял его и выстрелил. Пуля пролетела между сражающимися и поразила женщину в сердце. При этом зрелище я испустила ужасный крик и упала без чувств, такая же мертвая по наружности, как и та, которую убили. Придя в чувство, я поняла, что нахожусь в подземелье. Граф, привлеченный моим криком и шумом падения, без сомнения нашел меня в лаборатории и, пользуясь моим обмороком, продолжавшимся несколько часов, перенес меня в подземелье. Подле меня на камне стояли лампа, стакан и лежало письмо. Стакан содержал яд. Что касается письма, то я вам перескажу его. Неужели вы не решаетесь показать его и доверяете мне только в половину? Я сожгла его, отвечала мне Полина. Но будьте спокойны, я не забыла из него ни одного слова. Полина, вы все видели, все слышали. Мне нечего более открывать вам. Вы знаете, кто я, или лучше, что я. Если бы тайна, похищенная вами, принадлежала мне одному, если бы одна только жизнь моя зависела от ее сохранности, я подвергнул бы ее опасности скорее, чем позволил бы упасть одному волосу с головы вашей. Клянусь вам, Полина. Но невольная неосторожность, знак ужаса, исторгнутый у вас воспоминанием, слово, произнесенное во сне, могут привести к эшафоту не только меня, но и двух других людей. Ваша смерть обеспечивает три существования. И так надобно, чтобы вы умерли. С минуту я имел мысль убить вас во время вашего обморока, но у меня не хватило для этого сил, потому что вы единственная женщина, которую я любил, Полина. Если бы вы последовали моему совету, повиновались моему приказанию, вы были бы теперь подле своей матери. Вы приехали против моей воли. Итак, припишите все это судьбе вашей. Вы придете в себя в подземелье, куда никто не сходил вот уже 20 лет, и куда, может быть, никто не сойдет еще столько же времени. Не имейте надежды на помощь, потому что все бесполезно. Вы найдете яд подле этого письма. Вот все, что я могу сделать для вас. Предложить вам скорую, спокойную смерть вместо мучения медленного и ужасного. Во всяком случае, что бы вы ни предприняли, с этого часа вы умерли. Никто не видел вас, никто вас не знает. Женщина, убитая мной, чтобы восстановить согласие между Генрихом и Максом, будет погребена в Париже в гробницу вашей семьи, и мать ваша будет плакать над ней, думая, что она плачет над своей дочерью. Прощайте же, Полина. Я не прошу у вас ни забвения, ни милосердия. Давно уже я проклят, и ваше прощение не спасет меня. «Это ужасно!» — вскричал я. «Боже мой! Сколько же вы страдали!» «Да, теперь все, что остается рассказать вам, будет одно только мучение. Итак...» «Нет нужды!» — вскричал я, прерывая ее. «Нет нужды! Расскажите!» Я прочла это письмо 2 или 3 раза. Я не могла убедить себя в его реальности. Есть вещи, против которых разум возмущается. Имеешь их перед собой, под рукой, перед глазами, смотришь на них, дотрагиваешься и не веришь. Я подошла в молчании к решетке. Она была заперта. Я обошла вокруг своей темницы, ударяя в ее влажные стены кулаком. Потом села в углу своей тюрьмы. Я была крепко заперта. При свете лампы я хорошо видела яд и письмо, однако сомневалась еще. Я говорила, как говорят иногда во сне. Я сплю».